весь аэродромный комплекс был иным, чем 3 года назад. И все эти разительные перемены были связаны с ним, с его именем, с его финансами. Он думал, что, наверное, более не прилетит на Чукотку. Он устал от нее. Она была пройденным этапом в его жизни, а в одну реку дважды не войдешь. Когда-то в депутаты Госдумы от Чукотки, а затем в губернаторы, он пошел из простого любопытства. Что из этого получится? Потом ему захотелось хоть что-то сделать для этого вконец разграбленного чиновниками края. Но теперь он понял, что ни огромные средства, вложенные в эту землю, ни другие подачки не спасут ее, пока люди не станут другими. А на это могут уйти годы, десятилетия, когда придет иное поколение, если только оно придет. Пока деньги губили людей, делали их еще более злыми, жадными, охочими для утех, пьянства. Он это видел, все это он отлично понимал. Иногда думал, что, может, ошибается в этом, но факты – упрямая вещь. Росло число алкоголиков, росло число самоубийств. Теперь Чукотку заполонили наркотики. К большим деньгам прилипали и большие невзгоды, беды и грехи. Он уже не считал себя губернатором этой земли. Абрамович и сопровождавшая его большая группа работников и строителей аэропорта вышли из здания терминала, пропахшего горелым металлом и цементом. К губернатору подскочило несколько пассажиров. Первыми загалдели женщины. «Мы безмерно вам благодарны за то большое, что вы делаете для Чукотки. Еще спасибо за наших детей». Они окружены вниманием. Я получила новый дом, и теперь приходится очень много за него платить. Вообще, коммунальные услуги такие высокие по цене. Нельзя ли сделать их пониже? Он усмехнулся. На его худом лице отразилось усталое разочарование, нежелание всех слушать. Ни похвалу, ни критику, ни просьбы. Он был в другом периоде жизни. Его волновали другие проблемы. Абрамович остановился у машины. Ему открыли дверцу. Окинув всех взглядом, тихо произнес: «Все пожелания, все просьбы передайте начальнику местной администрации, а он передаст их по инстанции. И спасибо всем за добрые слова». Уже в самолете, ожидая взлета, он посмотрел в иллюминатор. Здание строящегося терминала горело на солнце обилием стекла. Внушительным казалось и старое здание аэропорта, облицованное современным пластиком. Взлетная полоса уходила к горизонту широкой бетонной дорогой. Нельзя было оставлять на произвол судьбы этот большой район земли, начиненный нефтью, золотом, ураном, углем, платиной и другими полезными ископаемыми. К тому же больно много денег было вложено в этот край. За время своего правления он сумел превратить Чукотку в полигон, где проходили и проходят обкатку его люди. Здесь учились управлять деньгами и хозяйством самые приближенные его помощники – люди первого круга. Они пришли сюда на самые высокие посты, имея большие состояния. Они работали усердно –